Глава 20. За майские праздники я встречалась с Алисой Громовым еще дважды. И когда мы возвращались после грандиозных народных гуляний на 9 мая, Максим Петрович сказал мне: «Знаешь, Наташа, кажется, моя дочь тебя очень полюбила». Я посмотрела на спящую Алису. Девочка уснула, как только мы сели в машину. Еще бы. Все-таки гулять весь день – дело нелегкое. «А я ее», тихо ответила я, сжимая ладошку девочки, которую она так и не отняла у меня даже после того, как уснула. «У вас прекрасная дочь, Максим Петрович». Помолчав, я добавила: «Интересно было бы посмотреть на ее мать». Выражение лица Громова меня поразило. Глаза из ласковых вдруг стали колючими. На губах появилась насмешливая улыбка. «Когда-нибудь ты непременно ее увидишь. В ноябре будет корпоративная вечеринка, посвященная 15-летию издательства. Лена наверняка захочет туда прийти». Я промолчала. Да, я хотела бы увидеть его жену, но не уверена, что это мне будет очень приятно. «Наташ», — Алиса вдруг подняла голову и посмотрела на меня сонными глазами. «Что? Мне в июле будет 12. Придешь на день рождения?» Я от изумления раскрыла рот. «Конечно, лисенок». В конце концов, выдавила из себя я, улыбнувшись девочке. «Обязательно приду». Успокоившись, Алиса опять закрыла глаза. А я смотрела на этого темноволосого лисенка и думала, размышляла, анализировала. Я ведь могу к ней привязаться. И как тогда будет больно, когда она забудет обо мне? Она забудет. Дети все забывают со временем. Ну и пусть. Хотя бы ненадолго вновь почувствую себя той живой девочкой, которой я когда-то была. Майские праздники пролетели, будто их и не было. А потом я заболела. Болезнь, как это всегда бывает со мной, подкралась неожиданно. Вечером я ложилась в постель совершенно здоровой и бодрой, только пару раз чихнула. А утром... я еле открыла глаза. Мне было жарко и холодно одновременно. В горле будто кто-то лезвием ножа водил по небу. Нестерпимо хотелось пить. А еще в туалет. Но встать я была не в силах. Как только я приподнялась, началось сильное головокружение. В глазах замелькали белые и черные искры. Я легла обратно, слыша, как с хрипом входит воздух в легкие. Это просто и легко болеть, когда рядом родные и близкие люди, которые могут сказать тебе: «Лежи, я сейчас тебе чай сделаю, лекарство принесу». Которые могут поправить сбившееся одеяло, помочь дойти до туалета, да и просто пожалеть. Но я потеряла этих людей. У меня не было надежды ни на кого, кроме себя. Я понимала, что нужно предупредить Максима Петровича, что я не приду на работу, но... я не могла толком встать, не говоря уже о том, чтобы искать мобильный телефон. Я совершенно не помнила, где он может быть. Зря я вчера звонок выключила. Собрав в кулак остатки сил, я все-таки поднялась. Под оглушительное мяуканье Алисы по стеночке добрела до туалета, где долго сидела, просто набирая сил. И отправилась в путь на кухню. Лекарства. Где они? Что мне выпить, чтобы сбить температуру? Алиса, не мешайся под ногами, я же могу упасть. Ах, я ведь не кормила тебя. Где твоя еда, девочка моя? Не в силах искать контейнер с нарезанной курицей, я сыпанула Алисе большую горсть сухого корма. До вечера должно хватить. Все плыло перед глазами. В аптечке я нашла аспирин и таблетки от горла. Согрела себе чай, выпила его и отправилась в очередное путешествие. Только теперь я должна была дойти до кровати. Я не помню, как шла и укладывалась. Помню только сильнейшую слабость, охватившую все тело, огонь, который жег меня, боль в груди, сильную тупую. А еще искры, кружащиеся перед глазами. Они не давали мне уснуть и провалиться в спасительную черноту. А потом я тонула. Мне было мокро, очень мокро. Почему-то ужасно жарко. Глаза заливала водой, которая, как мне казалось, лилась прямо изо лба. И вдруг кто-то нежно поцеловал меня в макушку, и я почувствовала родной запах персиков и весенней зелени совсем рядом. «Тише, доченька моя!» Звук этого голоса принес мне больше боли, чем все простуды, которые я когда-либо перенесла. Я открыла глаза. «Мама!» — вырвался из груди хриплый крик. Она была здесь. Улыбалась, сидела рядом. В домашнем платье, таком родном и почти забытом. Я осторожно вытирала влажным полотенцем пот с моего лба. «Мама!» — воскликнула я и, откинув одеяло, подалась вперед и обняла ее. Это было так реально. Я действительно обнимала маму, Я чувствовала ее руки, запах ее волос, ее дыхание щекотало мне шею. Господи. «Тише, доченька, ты очень больна», — мягко сказала мама и уложила меня назад на подушки. Такими знакомыми, заботливыми прикосновениями она продолжила протирать мое тело, стирая лихорадочный пот. А я просто тонула в глубине ее лучистых синих глаз. Таких близких, таких реальных. «Мама», — прошептала я, — «мне приснился кошмар». «Я знаю». В ее глазах промелькнуло что-то очень печальное. «Мне снилось, что вы с папой, что вы ушли и оставили меня одну». Несколько секунд мама молчала, а затем подняла руку и дотронулась до моей щеки. Я, почувствовав ее пальцы, прижалась к ним изо всех сил и прихватила ее руку своей. Только бы не убрала, не исчезла. «Цветочек мой, никто и ничто не заставит нас с папой оставить тебя. Мы всегда будем рядом, помни об этом». Мама улыбалась и поглаживала мою щеку, кажется, не собираясь отнимать свою руку. Я немного успокоилась. «Прости меня». Эти слова вырвались у меня вместе со слезами. Я схватила ее руку и принялась целовать каждый пальчик. Никогда, ни разу я не делала так при ее жизни. «Прости меня, мама, я так подвела вас с папой. Пожалуйста, прости». Мама тоже плакала, но в ее глазах не было ни обиды, ни осуждения. «Ты никогда не подводила нас, Наташа, ни разу в жизни. Я знаю, сейчас ты не поверишь мне, но придет день, когда ты сможешь отпустить свое прошлое». Я покачала головой. «Как я могу? Я ведь виновата». «Ты ни в чем не виновата, цветочек мой». «Тогда зачем? Зачем, мама?» Она наклонилась и обняла меня, прижавшись губами к моему лбу. «Все, что случается, имеет причину и следствие», — услышала я тихий голос мамы. «Я знаю, ты никак не можешь понять и принять это. Так было нужно, девочка моя. Я знаю, это жестоко. Знаю, как тебе больно. До сих пор. Но все пройдет, цветочек, как только ты поймешь, что полюбила». Я почувствовала, что проваливаюсь в сон. Крепче обняв маму, вдохнув запах персиков и зелени, я прошептала. «Я люблю вас с папой. Мы тоже тебя любим, доченька, и всегда будем рядом». Реальность возвращалась ко мне ярким солнечным светом, бьющим в глаза, мокрым одеялом и простынями, слабостью, разлитой во всем теле. Но температуры больше не было. Несколько секунд я лежала, хлопая глазами, а потом вспомнила. «Мама!» — воскликнула я, вскочив с кровати. Один краткий миг я надеялась, что мой сон был явью, а вот все остальное действительно приснилось. Их смерть, моя боль и следующие 3,5 года. Бесполезные, больные, жалкое подобие жизни. «Нет», — прошептала я, опускаясь на пол. «Все по-прежнему». Я поняла это, как только взглянула на книжный шкаф. Там за стеклом стояла фотография родителей с вечной свечой. Так я называла небольшую свечку, работающую на батарейках, которую я никогда не выключала в знак моей вечной любви и скорби. «За что?» Целый год после того дня, когда я узнала о том, что у меня больше нет родителей, каждый день я просила неба позволить мне увидеть их во сне. Ложилась спать с надеждой, но ни разу они не пришли ко мне. И теперь, спустя 3,5 года, сразу несколько снов. Но этот был самым реальным. Мне стало так больно, как будто я потеряла их еще раз. Слезы текли по щекам, а я сидела на холодном полу и выла в полный голос, как раненый волчонок. «Так было нужно, девочка моя. Кому нужно, мама? Кому было нужно, чтобы я так долго мучилась, плакала, проклинала саму себя? Я не понимаю, зачем, за что? И как с этим вообще жить? А ты еще хочешь, чтобы я кого-то любила?» Словно в ответ на свои мысли я услышала какой-то неясный перезвон. Несколько секунд не могла понять, что за странные глюки меня посещают. И только затем сообразила. Городской телефон звонит. Резко вскочив на ноги и чуть не свалившись от накатившей слабости, я отправилась на поиски навязчивой трубки. «Алло?» Прохрипела я, найдя телефон на кухне. «Наташа?» От звука этого голоса потеплело в груди. «Максим Петрович?» «Что с тобой? Я звонил целый день по всем телефонам, весь извелся. Почему ты не пришла на работу?» Попытавшись оправдаться, я закашлялась. Трубка вздохнула таким знакомым вздохом моего начальника. «Ясно, ты заболела. А почему не позвонила? У меня был сильный жар, и я ничего не помню, Максим Петрович, простите. Кажется, я весь день проспала. Несколько секунд напряженного молчания, а затем... Ты одна? Да. Тогда я сейчас приеду. Вы с ума сошли? Я чуть не подпрыгнула. Я тут болею вообще-то. Вот именно. Наташа, если ты даже ничего не помнишь, значит, дело серьезное. Я сейчас приеду вместе с врачом. Нет. От отчаяния я начала заламывать руки. Пожалуйста, Максим Петрович, не надо. Я обещаю, что вызову врача завтра же сама, только не приезжайте. Но почему? Кажется, Громов очень удивился. Я вздохнула. Нет, ну почему мужчины такие глупые? Если вы увидите меня в таком состоянии, я вынуждена буду сделать себе харакири, клянусь. В каком состоянии, Наташа? Кажется, он решил, что я на смертном одре лежу. Да я сейчас страшна, как смертный грех. Трубка удивленно замолчала. А потом я услышала тихий смех Громова. Даже обидно стало. Ну что он смеется? Да для любой женщины показаться на глаза такой, потной, мешковатой ночнушке, со слипшимися волосами и красным носом, позор до самой смерти. А Громов еще и мой начальник. Дурочка, наконец тихо сказал он. Какая ты все-таки еще дурочка. Я ведь волнуюсь за тебя. Ты там совсем одна. Если что-то случится, помочь тебе будет некому. Пока я сегодня пытался до тебя дозвониться, чуть не посидел от волнения. А ты? Да меня не волнует, в каком ты там виде, Наташа. Почему-то эти слова меня задели. Совсем не волнует? Спросила я обиженным голосом. На том конце провода вздохнули. Пожалуйста, обещай, что вызовешь завтра врача. Если ты этого не сделаешь, я приеду и буду тебя лечить сам. В голосе Громова я услышала угрозу. Поэтому, открыв рот, собиралась заверить его, что непременно вызову врача. И вдруг в дверь позвонили. «Секундочку!» Бросила я в трубку и пошла смотреть в глазок. Увидев, кто стоит на лестничной площадке, я хмыкнула и открыла замок. Короткие светлые волосы мелькнули перед глазами молнией, а в следующий миг изящные тонкие пальцы сомкнулись на моей шее. «Наташа, ты решила меня до инфаркта довести?» «Почти сутки не отвечала на телефон!» Я уже успела тебя похоронить. Убью. Серые глаза сверкали от гнева. Усмехнувшись, я подняла трубку. Максим Петрович, можете не волноваться. Теперь я буду в надежных руках. И нажав кнопку отбоя, я улыбнулась. Я тоже очень рада тебя видеть, Анюта.